Глава 18. Первая открытка подброшена. Только на улице решилась она поговорить с ним о том, о чем хотела. Уж очень неразговорчив был он все утро. «Отто, куда ты собираешься отнести открытку?» Он проворчал. «Молчи, не здесь же на улице об этом разговаривать», а затем неохотно прибавил. Наметил себе один дом на Грейпсвальдерштрассе. «Нет», — решительно возражает она, — «нет, Отто, не надо, ты неверно это надумал». «Идем», — сердито говорит он, потому что она остановилась. «Сказано тебе, не на улице». Он идет вперед, она за ним. Она упорно отстаивает свое право высказать собственное соображение. «Не так близко от дома», — убеждает она. «Если она к ним в руки попадет, у них сейчас же явится подозрение на наш район. Давай дойдем до Алекса». Он обдумывает, взвешивает. «Пожалуй, она и права, даже наверняка права. Все надо учесть. И все же так быстро менять планы ему не по душе. Если теперь идти до Алекса, времени останется в обрез. Чего доброго, опоздаешь на работу». Да и дома, подходящего в том районе, он не приглядел. Конечно, таких домов много, но сперва надо подыскать то, что требуется. А это лучше сделать одному, без жены. Она только помешает. Потом он вдруг решается. «Хорошо», — говорит он, — «ты права, Анна. Идем до Алекса». Она благодарно смотрит на него сбоку. Она бесконечно рада, что он в кои-то веки послушался ее совета. И именно потому, что он так ее обрадовал, она не просит, чтобы он взял ее с собой в дом. «Ладно, пусть идет один». Конечно, ожидая его возвращения, она будет беспокоиться. Но, собственно, почему? Она ни на минуту не сомневается, что он вернется. Он такой спокойный, такой сдержанный, его врасплох не поймаешь. Даже если к ним в руки попадет, не выдаст себя, сумеет вывернуться». Она идет рядом с молчащим мужем и думает. Между тем они вышли с Грейпсвальдерштрассе на Нее-Кёнигштрассе. Она так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как пытливо Отто оглядывает каждый встречный дом. Вдруг он останавливается. До Александерплац идти еще порядочно, и говорит: «Постой здесь, посмотри на витрину, я мигом вернусь». И вот он уже переходит улицу, идет к большому светлому дому, где много всяких контор. Сердце ее сильно бьется, ей хочется крикнуть: «Нет, не ходи, ведь мы решили до Алекса. Хоть до Алекса дойдем вместе, ну хоть простись со мной». Но дверь уже захлопнулась за ним. С тяжелым вздохом поворачивается она к витрине, но не видит ничего. Она прижимается лбом к холодному стеклу, в глазах рябит. Сердце так бьется, что дышать трудно. Кажется, вся кровь прилила к голове. «Значит, мне все-таки страшно», — думает она. «Не дай бог он заметит, что мне страшно, ни за что больше не возьмет с собой. Но, собственно, это не настоящий страх», — рассуждает она. «Мне не за себя страшно, страшно за него. Что, если он не вернется?» Она не в силах совладать с собой и оглядывается на тот дом. Дверь то и дело открывается. Одни входят, другие выходят. Почему же его нет? Верно, уже 5. Нет, пожалуй, уже 10 минут, как он ушел. Куда так бежит человек, что сейчас вышел из того дома? Может быть, за полицией? Неужели Отто схватили с первого же раза? Ох, я больше не выдержу. Какое дело затеял? Я-то думала, пустяки. Каждую неделю подвергать жизнь опасности. А если напишет за воскресенье 2 открытки, то 2 раза в неделю. И меня не всегда захочет брать. Я уж утром заметила, не по душе ему было, что я увязалась. Один будет уходить, один разносить открытки, а потом прямо на фабрику. А может и так случится, что больше и вовсе не придет на фабрику, а я буду сидеть дома, сидеть в страхе и ждать. Ох, чувствую, никогда этот страх не пройдет, не привыкнуть мне к нему. Вот Отто, наконец-то. Нет, не он, опять не он. Сейчас пойду за ним, пусть сердится, что-то случилось. Его уж верно целых 1/4 часа нет. Столько времени на это не может уйти. Сейчас пойду его разыскивать. Она делает несколько шагов по направлению к дому и поворачивает обратно. Возвращается к витрине, смотрит на выставку. Нет, не пойду за ним, не пойду разыскивать. Нельзя с первого же раза так сплоховать. Все это я выдумываю. Но что может случиться? Вон сколько их входит в дом, выходит оттуда. И, конечно, не прошло еще 1/4 часа, как Отто нет. Займусь-ка лучше витриной. Что здесь есть? Бюстгальтеры, пояса. Аквангель между тем вошел в дом. Только потому не стал он дольше искать, что с ним была жена. Она действовала ему на нервы. Каждую минуту могла она снова завести разговор об этом. При ней ему не хотелось долго выбирать. «Обязательно начнет все о том же». Один дом предложит, другой забракует. Нет, больше ни слова. Лучше на удачу войти в любой подъезд, пусть даже дом окажется неудачным. Дом действительно оказался неудачным. Светлый современный дом. Правда, контор в нем много. Но зато и швейцар в серой ливрее на лицо. Проходя мимо, Квангель окидывает его равнодушным взглядом. Он приготовил ответ на вопрос «Куда?». Заметил, что на 4-м этаже контора адвоката Толя. Но швейцар ничего не спрашивает. Он занят разговором с каким-то господином. Он бросает на Квангеля рассеянный, равнодушный взгляд. Квангель поворачивает налево, собирается подняться по лестнице. Тут он слышит гудение лифта. И этого он не учел. В новых домах лифты, лестницы мало кто пользуется. Но Квангель поднимается по лестнице. Лифтер подумает, старый человек не доверяет лифту. А может быть, подумает, ему только в билетаж. А может быть, ничего не подумает. Во всяком случае, лестницы мало кто пользуется. Он уже прошел целый пролет, а навстречу попался только конторский рассыльный, мчавшийся вниз с пачкой писем. Он даже не посмотрел на Квангеля. Собственно, можно бы тут же положить открытку куда угодно. Но Квангель ни на минуту не забывает о лифте. Сквозь застекленную дверь его могут увидеть. Надо подняться повыше, подождать, чтобы лифт спустился донизу, и тогда действовать. Он останавливается у высокого окна между двумя этажами и смотрит вниз на улицу. Тут, укрытый от посторонних взоров, вытаскивает он из кармана перчатку и надевает на правую руку. Руку кладет опять в карман, осторожно, чтобы не задеть приготовленную открытку, осторожно, чтобы не измять ее. Он берет открытку двумя пальцами. Во время всех этих приготовлений Отто Квангель успел заметить, что Анна отошла от витрины. Бледная, как полотно, стоит она у самой мостовой и не отводит взгляда от этого дома, что, конечно, может броситься в глаза всякому. На то окно, у которого он стоит, она не смотрит. Она, конечно, следит за подъездом. Он недовольно качает головой, решив твердо никогда больше не брать жену с собой в такие походы. Конечно, она боится за мужа, но чего за него бояться? За себя надо ей бояться. Ну, можно ли так нелепо себя вести? Она, именно она, вовлечет обоих в беду. Он поднимается выше. Проходя мимо следующего окна, еще раз смотрит на улицу. Но Анна уже опять разглядывает витрину. Хорошо, очень хорошо. Она справилась со страхом. Молодец, женщина. Не стоит и говорить с ней об этом. И вдруг Квангель берет открытку и осторожно кладет на подоконник. И вот он уже повернул обратно, снимает перчатку и сует ее в карман. На первых ступенях он оглядывается. Вот она лежит в ярком дневном свете. Даже отсюда видно, какие крупные, четкие буквы на его первой открытке. Всякий прочтет и поймет тоже всякий. Квангель сумрачно усмехается. Однако он слышит, что этажом выше хлопает дверь. Лифт только что опустился вниз. А вдруг человеку, который сейчас вышел там наверху из конторы, не захочется ждать, пока снова поднимется лифт? Вдруг он пойдет вниз пешком? Вдруг заметит открытку? Он, Квангель, спустился только на один пролет. Если тот побежит, он догонит. Правда, может быть, только в самом низу, но все-таки успеет его захватить. так как в Ангелию нельзя бежать, чтобы старик и вдруг, как школьник, бежал, сломя голову вниз по лестнице. Да на это всякий обратит внимание, а обращать на себя внимание нельзя. Нельзя, чтобы кто-нибудь потом припомнил, что видел именно такого-то человека тут, в доме. Но все же он довольно быстро спускается по каменным ступенькам и сквозь шум собственных шагов старается уловить, пошел ли тот человек пешком. Если он пошел пешком, он уже увидел открытку. Не увидеть ее нельзя. Но Квангель не уверен. Сначала ему как будто почудили шаги, но он уже давно ничего не слышит. А сейчас он настолько спустился вниз, что вообще ничего не слышит. Ярко освещенный лифт поднимается наверх. Квангель уже в подъезде. Как раз входит со двора группа людей. Рабочие откуда-нибудь с фабрики. Квангель выходит на улицу вместе с ними. На этот раз он твердо уверен, что швейцар на него даже не взглянул. Он переходит на ту сторону и останавливается возле Анны. «Готово», — говорит он. И, видя, как засияли ее глаза, как задрожали губы, прибавляет. «Никто меня не видел. Идем. Только-только успею добраться пешком до фабрики». Они уходят, но на ходу оба еще раз оглядываются на дом, откуда начала свой жизненный путь их первая открытка. Они посылают дому своего рода прощальный привет. Хороший дом. И хотя в последующие месяцы и годы они с той же целью обойдут много домов, этого дома им никогда не забыть. Анне Квангель очень хочется погладить мужу руку, но она не смеет. Она только, как бы невзначай, касается его руки и испуганно говорит: «Прости, Отто». Он удивленно косится на нее, но молчит. Они продолжают свой путь.